меня есть образцы почерка Паолы Картрайт, Телмы Бентон и Элизабеты Вокер, экономки Картрайта. Ты сравнил их с запиской, оставленной Паулой Картрайт Форбус? Нет, записка у окружного прокурора, но я получил фотокопию телеграммы, отправленной из Мидвика. Она написана совсем другой рукой, но женским почерком. Дрейк кивнул, достал из папки фотокопию и протянул ее Мейсону. Тот внимательно прочитал телеграмму и взглянул на детектива. «Пауль, смогут ли газеты узнать подробности этого дела?» «Какие именно?» «Ну, насчет того, что Фоули в действительности Форбс и бежал из Санта-Барбары с Паулой Картрайт?» «Да, конечно. Мы уже это выяснили, а у них сбор информации поставлен ничуть не хуже. Они пошлют репортеров в Санта-Барбара, поднимут старые подшивки, вытащат наружу всю подноготную. Кроме того, окружной прокурор заигрывает с прессой и расскажет им все, что знает». Мейсон кивнул. «Ну, пожалуй, пора передавать дело в суд».